а командиров оставить. Григорий выжидающе взглянул на Андриянова. Тот пожал плечами и улыбнулся так, как улыбаются, когда собеседник неудачно шутит. «Нет, серьезно, вы как?» «А вот так, как я уже вам сказал». «Но позвольте, это из каких же соображений?» «Из каких?» «Из тех самых, чтобы сохранить для русской армии дисциплину и порядок. Вчера, когда мы ложились спать, вы, господин полковник, дюже толково рассказывали, какие порядки надо будет заводить в армии после того, как разобьем большевиков, чтобы вытравить из молодежи красную заразу. Я с вами был целиком согласный, помните?» Григорий поглаживал усы, следя за меняющимся выражением лица полковника, рассудительно говорил: «А зараз вы что предлагаете? Этим же вы разврат заводите. Значит, нехай солдаты выдают своих командиров. Это вы чему же их научаете? А доведись нам с вами быть на таком положении, тогда что? Нет, помилуйте, я тут упрусь, я против». «Как хотите», — холодно сказал Андриянов и внимательно посмотрел на Григория. Он слышал о том, что повстанческий командир дивизии своенравен и чудаковат, но этакого от него не ожидал. Он только добавил: «Мы обычно так поступали в отношении взятых в плен красных командиров и в особенности бывших офицеров. У вас что-то новое. И мне не совсем понятно ваше отношение к такому, казалось бы, бесспорному вопросу. А мы обычно убивали их в бою, ежели доводилось, но пленных без нужды не расстреливали», — багровее ответил Григорий. «Хорошо, пожалуйста, отправим их в тыл», — согласился Андриянов. «Теперь вот какой вопрос. Часть пленных, мобилизованные крестьяне Саратовской губернии, изъявила желание сражаться в наших рядах. Третий пехотный полк наш не насчитывает и 300 штыков. Считаете ли вы возможным после тщательного отбора влить в него часть добровольцев из пленных? На этот счет из штаба арма у нас имеются определенные указания. Ни одного мужика я к себе не возьму. Убыль пущай пополняют мне казаками», — категорически заявил Григорий. Андриянов попробовал убедить его: «Послушайте, не будем спорить. Мне понятно ваше желание иметь в дивизии однородный казачий состав, но необходимость побуждает нас не брезговать и пленными. Даже в добровольческой армии некоторые полки укомплектовываются пленными. Они пущай делают, как хотят, а я отказываюсь принимать мужиков». «Давайте об этом больше не будем гутарить», — отрезал Григорий. Спустя немного он вышел распорядиться относительно отправки пленных. А за обедом Андриянов взволнованно сказал: «Очевидно, мы не сработаемся с вами». «Я тоже так думаю», — равнодушно ответил Григорий. Не замечая улыбки Сулина, он пальцами достал из тарелки кусок вареной баранины, начал с таким волчьим хрустом дробить зубами твердоватый хрящ, что Сулин сморщился, как от сильной боли, и даже глаза на секунду закрыл. Через 2 дня преследование отступавших красных частей повела группа генерала Сальникова, а Григория срочно вызвали в штаб группы, и начальник штаба, пожилой благообразный генерал, ознакомив его с приказом командующего Донской армией о расформировании повстанческой армии, без обиняков сказал: «Ведя партизанскую войну с красными, вы успешно командовали дивизией. Теперь же мы не можем доверить вам не только дивизии, но и полка. У вас нет военного образования, и в условиях широкого фронта, при современных методах ведения боя, вы не сможете командовать крупной войсковой единицей. Вы согласны с этим?» «Да», — ответил Григорий. «Я сам хотел отказаться от командования дивизией. Очень хорошо, что вы не переоцениваете ваших возможностей. У нынешних молодых офицеров это качество встречается весьма редко. Так вот, приказом командующего фронтом вы назначаетесь командиром 4-й сотни 19-го полка. Полк сейчас на марше, в верстах в 20 отсюда, где-то около хутора Вязникова. Поезжайте сегодня же, в крайнем случае завтра. Вы как